К дому Тимофея Ивановича они вышли на рассвете. По мнению Власа, сейчас дом этот был самым безопасным местом в городе. О том, где искать Лидию, знал только Вольф. Была надежда, что он не успел доложить фон Клейсту. Скорее всего, не успел. Слишком торопился расправиться со своей жертвой, в клочья разорвать любимую игрушку. В дом Гриня вошел первым, сделав остальным какой-то неопределенный знак рукой. Впрочем, все поняли, затаились. Влас привалился спиной к покосившемуся забору, вгляделся в бледное Стелле на лицо. Всю дорогу он нес ее на руках, отказывался от любой помощи, даже Грине, особенно Грине. Он нес и прислушивался, нес, прислушивался и ровным счетом ничего не слышал. Но Гриня сказал, что Стелла не мертва, и он будет верить, не во что ему больше верить. Гриня появился на крыльце через пару минут, махнул рукой, приглашая всех внутрь. За его спиной маячил тонкий девичий силуэт, наверное, Соня. Дом встретил гостей волнами тепла, и только сейчас Влас понял, как сильно он продрог. До дрожи в онемевших мышцах, до гусиной кожи. Остальные выглядели не лучше, особенно Всеволод, который так же, как и сам Влас, отдал свое пальто Танюшке. Да и девочке тоже досталось. Выглядела она немногим лучше Стеллы. Им всем досталось, если уж на чистоту. Лучше и краше остальных выглядел лишь трехглавый пес. Он выступил из темноты, как только они покинули пределы гремучего ручья, зыркнул красными глазками, тихо зарычал, а потом в один прыжок оказался рядом с Севой и Танюшкой. Когда-то у Власа был пес, самый обыкновенный, беспородный, злющий со всеми, кроме своего хозяина. Власа он любил какой-то безоговорочной слепой любовью, бросался на грудь со щенячьим повизгиванием, как только тот входил во двор. Горыныч сейчас тоже был похож на того пса, разве что радости в нем было в три раза больше. Он сунулся к Танюшке сразу тремя своими головами, и она обхватила руками, уткнулась лицом в клочковатую шерсть, замерла. Наверное, эти объятия что-то значили, были чем-то куда более важным, чем обычное приветствие, потому что Горыныч хорошел на глазах, если такое вообще можно сказать о нездешней твари. Как бы то ни было, а он больше не был похож на оживший труп, под черной как ночь шерстью перекатываясь бугрились мышцы, а красные огни глаз сделались ярче. Даже у костяной башки, который никогда не славился ни красотой, ни яркостью. Так бы они и стояли, обнявшись, если бы не Гриня. «Ребятки, нам надо спешить». Он вглядывался в темноту, вид у него был мрачный и настороженный одновременно. «Потом намилуйтесь. Горыныч, иди вперед на разведку». На него обернулась костяная башка, зыркнула глазюками, клацнула челюстями. Другой бы испугался, а Григорию, кажется, все было нипочём. «Нам до света нужно быть на месте», — сказал он, глядя на всех сразу. «А для этого нужно поднажать. Поэтому вперед. Танюшка разжала руки, отпуская свою трехглавую зверюшку на волю, но прежде чем исчезнуть в темноте, Горыныч сунулся к Власу. Влас отшатнулся, наверное, упал бы, если бы за его спиной не оказался Гриня. Гриня поддержал, подставил дружеское плечо, шепнул едва слышно. «Не бойся, Влас, Горыныч может помочь». Он боялся не за себя, он боялся за женщину, которую прижимал к груди, которая, возможно, больше не человек. «Он ее не тронет». В голосе Грини не было уверенности, Власу так казалось. Не тронул, обнюхал двумя своими живыми головами, оскалился, тихо зарычал. Влас дернулся, кажется, лишь глазом моргнул, а Гриня уже не стоял сзади. Гриня уже прикрывал его от Горыныча. Видели ли остальные этот трюк? По всему выходило, что не видели, потому что о чем-то переговаривались. «Она своя», сказал Григорий и без страха ухватил Горыныча за среднюю голову. Горыныч снова оскалился, в глазах его полыхал дьявольский огонь. И Влас приготовился защищаться, голыми руками, зубами рвать эту нежить, если только посмеет, если только дернется в сторону Стеллы. Не посмел, перестал скалиться. «Она такая же, как я», — сказал Гриня шепотом, а потом добавил: «Будет, если ты ей поможешь продержаться». Откуда это? Откуда уверенность, что трёхглавый пёс захочет, а главное, сможет помочь? «Влас, не мешай». Теперь Гриня смотрел прямо ему в глаза. Теперь в его собственных глазах полыхал этот дьявольский огонь. Или не дьявольский? «Доверься мне, Влас». И он доверился. Он доверился Грине ещё там в кабинете фон Клейста. Что уж теперь. Только сердце всё равно перестало биться, когда над бескровным стеллиным лицом завис красноглазый череп. Влас окатило холодом, ресницы покрылись инеем, и его собственные, и стеллины. А потом Стелла вздохнула, он ясно почувствовал этот вздох. Впервые за всё это время он почувствовал, что она не мертва. А Горыныч уже отступил, растворился в темноте, Гриня тоже отступил, отошёл к ребятам. Наверное, этот холод от мёртвого дыхания мёртвого пса так и был с Власом до самого конца, потому что тепло, исходящее от жарко натопленной печи, в первые мгновения причинило едва ли не боль. Отпустило не сразу. Кажется, прошла целая вечность. За эту вечность в доме Тимофея Ивановича изменилось всё. За эту вечность Соня со сдавленным счастливым криком бросилась на шею Митяю, и он прижал её к себе сначала неловким, а потом по-мужски крепким жестом. И целую вечность Гриня с Лидией просто стояли друг напротив друга. Гриня, сутулившись, спрятав руки за спину, словно боясь сделать что-то неправильное и непоправимое, а Лидия вынимала шпильки из стянутых в тугой пук волос. И когда волосы эти золотой волной рассыпались по её плечам, Гриня шагнул к ней навстречу. Она обняла его сама, осторожно, словно боясь обжечься. Она гладила его по лицу, а он стоял, зажмурившись. Это было что-то настолько личное, что Власу стало неловко, и он отвернулся. У него и самого было своё личное. Он прижимал его к груди и вслушивался в едва различимое, но уже различимое биение сердца. А потом время, которое специально замедлилось ради тех, кто встретился, кто нашёл себя этим серым ненастным утром, снова ускорилось. Жизнь, какой бы она ни была, забурлила, забила ключом. Стеллу уложили в спальне, и Влас не отходил от неё ни на миг. Остальным тоже нашлось дело. Тимофея Ивановича похоронили на рассвете на берегу реки, отдали последний долг, проводили как должно, по-человечески. И уже дома, сидя за круглым столом, молча выпили в память о нём по стопке самогона, найденного в неприкосновенных медицинских запасах доктора. Потом был военный совет. Им предстояло решить, как действовать дальше. Гриня вошёл в спальню, когда Влас придремал на своём боевом посту, мягко положил ладонь ему на плечо. Этого лёгкого движения хватило, чтобы Влас вскинулся, потянулся за оружием. «Покурим, товарищ командир». Гриня смотрел не на него, а на Стеллу, на её уже очевидно заживающую шею. «Не бойся, она крепко спит». «Откуда знаешь?» Ему хотелось курить просто невыносимо сильно, но оставлять Стеллу одну было страшно. «Знаю». Гриня пожал плечами. «Выйдем во двор. Есть разговор». Они курили, стоя под навесом старого сарая, прячась от косых струй начавшегося с обеда дождя. «Фон Клейста в городе нет», — сказал Гриня, глубоко затягиваясь. Влас молча кивнул. Почти сразу после военного совета Гриня ушёл в город на разведку. Он же принёс новости, что город похож на кипящий котёл и полнится жуткими слухами. Фрицы подняты в ружьё и смертельно напуганы, гарнизон обезглавлен и в прямом и в переносном смысле. В этом месте Гриня усмехнулся, наверное, знал чуть больше, чем хотел рассказывать. Влас не расспрашивал, Влас видел, на что способен сам Гриня, и догадывался, на что способен Горыныч. Паники добавляли сводки с линии фронта, линия эта пока ещё медленно, но уже неминуемо приближалась к городу. В воздухе помимо весны теперь запахло надеждой на победу, всё это и ночное нападение на гремучий ручей, и новости с фронта вносило в стан врага хаос и смятение, всё это было на руку их маленькому отряду. Он где-то отсиживается. Гриня глубоко затянулся папиросой, глянул на Власа сквозь облака дыма. Может, сбежал? Это было нелепое, в чём-то даже глупое предположение. Пока нет. Гриня покачал головой. Ему нужна Танюшка. Рано или поздно он возьмёт след и придёт за ней. Поэтому мы должны его опередить. Пальцы Грини сжались в кулаки. Я должен его опередить, Влас. Это моё дело. Хочу, наконец, поквитаться с этой нежитью. Горыныч рыщет по лощине, ищет его логово. «Почему в лощине?» – спросил Влас, хотя спросить хотел совсем о другом. «Потому что в лощине такие, как он...» Гриня осёкся, а потом продолжил. «Такие, как мы, черпают свою силу. Он не уйдёт отсюда без Танюшки. Будет цепляться до последнего за это своё призрачное величие». «Я бы хотел тебе помочь», — Влас не договорил. «Мне никто не нужен», — Гриня усмехнулся, покачал головой. «Оставайся тут, присмотри за...» Он вздохнул. «За всеми присмотри». Остро заточенный осиновый кол лежал под кроватью Стеллы. Думать о нём Влас не хотел, но всё равно заставлял себя думать. Теперь он в ответе не только за неё и за себя, но и за остальных. Гриня прав. Пришёл его черёд отвечать и платить. Он и ответит, и заплатит, если потребуется. Дай бог, чтобы не потребовалось. Но он готов. Гриня ушёл на закате, ни с кем не прощаясь, никого, кроме Власа, не посвящая в свои планы. Просто шагнул с крыльца и растворился в пришедшем на смену дождю тумане. Влас докурил папиросу, загасил окурок и вернулся в дом к Стелле. Она лежала на спине, скрестив тонкие аристократичные руки поверх одеяла. Когда Влас выходил, чтобы проводить Гриню, одеяло доходило ей до самого подбородка. Чтобы было тепло, чтобы не было видно раны на шее, Лизия рвалась помочь, осмотреть и перевязать. Все они рвались помочь, но Гриня оградил Власа от этой дружеской, но совершенно бесполезной сейчас помощи. Что он сказал, что внушил остальным, Влас не знал. Как бы то ни было, их со Стеллой оставили в покое. Сказать по правде, Лидии самой была нужна помощь. И ей, и этой девочке, Танюшке. Им всем досталось. И всех нужно беречь и защищать. Но первоочередной заботой для Власа была Стелла. Безопасность его друзей напрямую зависела от того, кем или чем она проснётся. Рана на Стеллиной шее исчезла, словно её и не было. Он видел, как медленно вздымается и опускается её грудь. Знал, что если приложиться к ней ухом, то станет слышно биение её сердца. Тоже медленное и тоже размеренное. Он присел на край кровати, осторожно взял ладонь Стеллы в свою руку, прижал к щеке, на мгновение прикрыл глаза. А когда открыл, встретился с чёрным как ночь взглядом. Кожу на его руке вспороли острые ногти, впились в плоть, выпуская кровь. Тонко вырезанные ноздри Стеллы расширились и затрепетали, сердце забилось быстро-быстро, или это было его собственное сердце? Стелла просыпалась. В этом не было никакого сомнения. И просыпалась она чудовищем. Но даже сейчас, когда сомнений почти не осталось, Влас не мог найти в себе сил, чтобы освободиться от этой когтистой хватки. Чувство долга. Вот что отшвырнуло его от женщины, которую он любил больше жизни, вот что вложило в его руку осиновый кол. Он давал слово и Грине, и себе. Он справится. Надо лишь решиться на самый последний шаг. Надо найти в себе смелость, чтобы открыть глаза, чтобы видеть, как она умрёт. «А щетина вам идёт, Вацлав Мцеславович!» Голос сиплый, едва слышный, но уже насмешливый. «Гораздо больше, чем козлиная бородка!» Она смотрела на него по-человечески ясным взглядом. Её радужка была цвета кофе, от черноты не осталось и следа. «Осиновый кол, Влас? Всё так плохо?» К насмешке прибавилась горечь. Он разжал пальцы, выпуская кол, страстно желая, но все еще боясь поверить в происходящее. Астелла уже разглядывала свои ногти, теперь тоже самые обычные, но со следами его крови. На ее прекрасном лице отразились страдания и борьба, а потом она слизнула кровь, крепко зажмурилась, Влас перестал дышать. «Все плохо», — сказала она, снова открывая глаза и пытаясь сесть в кровати. «Определенно, я уже не та, что прежде». Ее губа дернулась вверх на мгновение, обнажая острые клыки. «Придется как-то приспосабливаться». «Влас, у тебя найдется закурить?» Его руки дрожали, пока он сначала искал, а потом прикуривал две папиросы. Одну для себя, вторую для Стеллы. Его руки дрожали, когда она затянулась этой ядреной папиросой с наслаждением и только ей одной присущим изяществом. Затянулась, откинулась на подушку. «Редкостная дрянь», — сказала с усмешкой. «Но за неимением лучшего». «Ты голодна?» Нужно было спросить о чем-то другом, не столь интимном, но с такой женщиной, как Стелла, нет необходимости ходить вокруг да около. «Если голодна, то я...» Он решительным жестом поддернул рукав рубашки. «Ценю твою жертвенность». Стелла покосилась на его окровавленное запястье. «Я, разумеется, пала, но не настолько низко, чтобы высасывать кровь из любимого мужчины». Из всего сказанного он услышал лишь «любимый мужчина», услышал и покраснел. «А как же тогда?» – спросил растерянно. «Разберемся», – сказала она, ответила привычным словечком Грине. «Что-нибудь придумаем. Где он?» Взгляд ее сделался цепким, на дне зрачков на миг полыхнуло красное пламя. «Где эта фашистская сволочь?» «Он сбежал». Влас устало опустился на кровать, бережно взял Стеллу за руку, здоровой, неоцарапанной рукой взял, не потому что боялся, а потому что думал, что ей может быть тяжело побороть в себе вот это все. Гриня ушел на его поиски. «Григорий?» Соболиные брови взлетели вверх. «Почему именно он?» Она вдруг замолчала, уставилась прямо перед собой широко распахнутыми глазами, а потом шепотом сказала: «Потому что он такой же, как я». Влас не стал спрашивать, откуда она знает, как поняла. Наверное, все дело в связи, что устанавливается между упырем и его жертвой. Как бы то ни было, Астелла сейчас жертва. Она не просила. Скорее всего, она даже не хотела для себя такой жизни. «Ты знал?» – спросила она, не глядя в его сторону. «Что, Гриня упырь?» При этих словах Стелла чуть заметно поморщилась, а Влас был готов откусить собственный язык. Потому что упырь — это теперь не только Гриня, это теперь и... Стелла. «Прости», — сказал он шепотом. «Не зато извиняйтесь, товарищ командир». Стелла села, свесила босые ноги с кровати. Критическим взглядом осмотрела свое залитое запекшейся кровью вечернее платье. «Это все я», — сказал он, как в ледяную прорубь нырнул. «Ты умирала, и я настоял. Гриня не хотел, он меня отговаривал, понимаешь?» «Понимаю». Она задумчиво ковырнула ногтем кровяную корочку рядом с рубиновой каплей подвески. «И его понимаю, и тебя. Я бы тоже». «Что тоже?» — спросил он шепотом. «Я бы тоже настояла, если бы ты умирал». Стелла смотрела прямо ему в глаза. На дне ее зрачков снова полыхал огонь, но он не боялся. Он и сейчас был готов умереть за эту удивительную женщину. «Не надо за меня умирать», — сказала она и тут же изумленно вскинула брови. «Ты читаешь мои мысли?» Мог догадаться. У Грини ведь иногда и не такое получалось. «Сам напросился», — сказала Стелла и мрачно усмехнулась. «Теперь готовься». «Я готов», — он тоже усмехнулся, только не мрачно, а радостно. «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую слабость». Стелла попыталась встать, пошатнулась, Власу пришлось подхватить ее за талию. а еще злость и беспомощность. Она позволила Власу усадить себя обратно на кровать. «Когда вернется Григорий? Мне нужны некоторые инструкции, уроки выживания». «Он охотился на зайцев», — ляпнул Влас и тут же прикусил язык. «На зайцев?» — Стелла поморщилась, а потом решительно сказала. «Знаешь, пожалуй, я еще не настолько голодна. Сколько он продержался до того, как... до зайца?» «Я не уверен. Кажется, дня 3». «Значит, у меня есть дней 5», — заключила Стелла. «Почему 5?» «Потому что я женщина, а женщины априори сильнее и терпеливее, чем мужчины. Мне нужно помыться и переодеться во что-нибудь чистое, хоть во что-нибудь. Кстати, где мы, Влас? И чем закончилась наша операция? Мы спасли вашу девочку?» «Мы спасли нашу девочку». Влас не выдержал, прижал Стеллу к себе. Боялся ли он? Боялся, что она отстранится или вовсе его оттолкнет. Но она вздохнула, положила голову ему на плечо и велела. «Рассказывайте, Вацлав Мцеславович, я хочу знать все». Как они не заметили, что батя исчез? Как он Митяй не заметил? Ведь обещал же себе глаз не сводить, присматривать, а упустил момент. Сева тоже не заметил. Впрочем, с Севой ничего удивительного, он не отходит от своей Танюшки ни на шаг, ничего вокруг не замечает. А вот Митяй заметил, да только слишком поздно. В единственную во всем доме спальню он вошел без стука, вошел и замер на пороге. Он проморгал не только исчезновение бати, он проморгал тот момент, когда эта актрисулька превратилась в упыря. Они сидели на кровати, обнявшись. Влас и Стелла. Вот только обнимались ли они на самом деле? Митяй уже вытаскивал из-за голенища сапога нож, с которым больше не расставался, когда Стелла обернулась и уставилась на него своими черными глазюками. «Оставь его, гадина!» Хотелось крикнуть, но получилось только прохрипеть, и нож все никак не получалось вытащить. «Дмитрий, вас не учили стучаться?» — спросила Стелла и до подбородка натянула одеяло. «Не дергайся, парень», — просипел Влас. Выглядел он злым и вполне живым, впрочем, как и Стелла. «Она пришла в себя. Видишь, все хорошо». Митяй без сил привалился спиной к двери, потер глаза. «Что на тебя нашло?» — спросил Влас все так же зло. «На меня что нашло?» — бессилие уступило место злости. «Это что на вас нашло, товарищ командир? Она же больше не человек, а вы с ней обнимаетесь!» Во взгляде Власа промелькнуло, и тут же исчезло изумление. «Откуда?» «Откуда я знаю? Оттуда! Я был там! Я видел, как вы упрашивали моего батю, чтобы он...» Договорить Митяй не смог, захлебнулся стоном боли и отчаяния. После расставания с Севой и Танюшкой он направился прямиком к дому, вошел через черный ход, поднялся на второй этаж и уже там, в темном коридоре, услышал знакомые голоса. Батя с Головиным о чем-то спорили, он не хотел ни подслушивать, ни подглядывать, так уж вышло. Лучше бы не слышать, лучше бы не видеть, не знать этой горькой правды никогда, ненавидеть упырей всем сердцем и узнать, что твой батя больше не твой батя, а самый настоящий упырь, как фон Клейст. Нет, не как фон Клейст. Даже сравнивать этих двоих было нельзя, ни по поступкам, ни вообще. И то, что говорил Головину батя, про него, про Митяя говорил, лишний раз подтверждало, что они разные. Но как смириться с тем, с чем смириться почти невозможно? Митяй не стал мириться, он сбежал как последний трус. Его смелости хватило лишь на то, чтобы не шарахаться от родного отца, всякий раз, когда тот подходил к нему слишком близко. Но его смелости не хватило, чтобы задать отцу один единственный, самый главный вопрос. Вот и сейчас он смолодушничал. Вместо того, чтобы остаться и высказать этим двоим все, вылить на них свою неделями копившуюся боль, Он выскочил сначала из спальни, а потом и из дома. Двор тонул в темноте и тумане, сквозь клочья которого нет-нет, да и проглядывали равнодушные звезды. Митяй спрыгнул с крыльца прямо в этот туман, подставляя лицо холодному свету звезд. Он остался совсем один. Никому больше нельзя верить. Никому. То ли туман, то ли налетевший откуда ни возьмись ветер, взъерошили его седые кудри, зашептали множеством голосов, поманили вперед в темноту. Они поманили, а он пошел, потому что противиться тому, кто стоял за туманом и ветром, не было никаких сил. Потому что он так и остался лабораторной мышью, потому что пришел его срок послужить хозяину. И лишь крошечная часть его воли успела спрятаться за тяжелой дубовой дверью, задвинуть засов, сохраняя остатки человеческой воли. Хозяин был голоден и зол, а еще азартен. Так азартен бывает вышедший на охоту смертельно опасный хищник. Вышедший на охоту не на никчемную лабораторную мышь, а на крупную дичь, на девчонку, до которой пыталась докричаться крошечная часть, забаррикадировавшаяся за тяжелой дверью. Его, Митяя часть. Он перестал метаться и лупить кулаками в дверь ровно в тот момент, когда осознал, что у него получилось ускользнуть из лап фон Клейста. Да, его тело сейчас дергается в конвульсиях, отдавая упырю остатки своей крови и своих сил, но что-то куда более сильное, чем тело, сейчас свободное от боли и от страха, оно ищет решение и возможность предупредить друзей о грозящей опасности. К ночи устали все, потому что все они были измотаны и обессилены, кто физическими и душевными ранами, кто бесконечными часами ожидания. От усталости они провалились в короткую, не приносящую облегчения дрему, один за другим. Проваливались, просыпались, пытались бодриться и снова засыпали. Таня тоже спала, положив голову на плечо Севы. Она почти отвыкла от нормальных человеческих снов, когда ты засыпаешь добровольно, а не по принуждению, на острие медицинской иглы. Этот сон был светлый и уютный. В этом сне она сидела за столом в их с бабушкой доме, перед раскрытой книгой и вазочкой с умопомрачительно вкусными сушками. В этом сне были тишина и покой. До тех пор, пока вверху, прямо над головой, не раздался полный ярости и, кажется, отчаяния стук. Над головой у нее был только чердак, но стук продолжался, поэтому Таня отложила книгу и, прихватив с собой керосинку, вышла в сени. В сенях была зябко, холодом и сыростью тянула по босым ногам, сквозняк ерошил распущенные волосы. Таня встала напротив ведущей на чердак лестницы, взялась обеими руками за холодные перекладины. Кто-то пытался открыть чердачный люк, и она должна узнать, кто это такой. Страха не было. Только холод и легкое раздражение от того, что в ее сон проник чужак. Потому, наверное, Таня и не испугалась, когда из распахнувшегося вдруг люка вывалился человек. Он лежал у ее босых ног, скрючившись, обхватив руками седую голову. «Митя?» Она присела перед ним на корточки. «Митя, где ты?» В ее прежних вынужденных сновидениях происходило всякое, и не всегда она была хозяйкой происходящему. До тех пор, пока в ее сны не сумел пробиться Митя. Именно из его рук она получила ту путеводную нить, которая вывела ее из тьмы к свету. Эта же нить связала их с Митей, словно невидимая пуповина, он на одном конце, она на другом. И сейчас эта нить вибрировала от ярости и боли. «Танька, осторожно, берегись!» Слабый голос потонул в завываниях ветра. «Митя, что происходит?» Закричала Таня, когда неподвижное тело у ее ног начало заметать невесть откуда налетевшим снегом. Так уже было однажды, когда Митя потерялся между мирами, а она его нашла и вытащила. Тогда тоже было холодно, тогда Митя тоже готовился умереть, но она не дала тогда и не даст сейчас. Ей нужно лишь протянуть руку и нащупать в снежной круговерти невидимую нить, нащупать и больше не отпускать. «Митя, Держись, я иду к тебе!» Прорываясь сквозь снег и ветер, она выбралась к выходу, толкнула дверь и выпала из одной реальности в другую, такую же холодную и слякотную, настоящую. Она проснулась. Таня стояла перед калиткой, босая и без верхней одежды. Калитку бесшумно, но яростно толкал туда-сюда ветер. Она уперлась в холодное железо обеими руками, навалилась на калитку всем своим весом. Невидимая путеводная нить не исчезла в этом мире, но сделалась едва различимой. Таня закружилась на месте, выбирая правильный путь. Ее друг попал в страшную беду, и она догадывалась, в какую. Разбудить остальных, позвать на помощь? Возможно, у нее получится, но получится ли уметь и продержаться так долго? Таня знала правду, поэтому решительно шагнула в непроглядный туман. Они стояли на самой границе поля и леса, две слабо подсвеченные лунным светом фигуры. Она могла видеть их даже сквозь туман. Теперь она многое могла, наверное. «Отпусти его!» Повинуясь ее голосу, ветер затих, послушным псом припал к босым ногам. «Отпусти его! Слышишь?» Он слышал и болезненно морщился от звука ее голоса. «Вот я и нашел тебя, моя маленькая фройлен». Его собственный голос сделался скрипучим и едва различимым. «Иди сюда, посмотри на своего уже почти мертвого друга». «Почти мертвого». Он сделал едва уловимый жест рукой, и Митя упал, уткнулся лицом в грязь. «Он пока еще жив, и лишь от тебя зависит, продлится ли его никчемное существование. Иди сюда!» Слабый голос возвысился до звериного рева. Теперь уже Таня поморщилась, сделала шаг вперед. Один, потом другой, потом третий. На четвертом она подобрала с земли обломанный сук, без раздумий и без сожаления черканула им по руке, отворяя, выпуская на волю свою кровь. Ту самую погибельную кровь, перед которой упырям так тяжело устоять. «Ты пришел за мной?» – прокричала она, стараясь перекричать вновь поднявшийся ветер. «Ну так получай!» Кровь из раны капала на прихваченную ночным морозом землю, рвалась вперед к стоящему всего в нескольких метрах от нее упырю. Только сейчас Таня увидела то, что не различала раньше. Гудящее, копошащееся облако из похожих на насекомых искр окружало его плотным коконом. «Древние легенды. Забавная штука». Фонклейст помахал рукой перед лицом, отгоняя искры. «Они работают вне зависимости от того, веришь ты в них или нет. Прах к праху, голубая кровь и кровь мертворожденных, и вот вам удивительный коктейль несокрушимости и прививка от сумасшествия, моя маленькая фройлен. Мне по-прежнему хочется впиться тебе в горло. Но однажды я уже выстоял. А тогда уж, поверь мне, крови было намного больше. Поэтому давай без лишнего драматизма, мертворожденная фройлен. Давай договоримся. Ты пойдешь со мной добровольно, а я оставлю в живых твоих друзей. Даже его». Он пнул носком сапога Митю. «Хотя убить его мне хочется так же сильно, как выпить тебя». «А если я откажусь?» Одна из светящихся искр опустилась на ее ладонь. Таня тряхнула рукой, отгоняя от себя эту гадость. «Они тебя не ранят?» Фон Клейст следил за ней с почти лабораторным интересом. «А твоего трехглавого пса они однажды почти убили и наверняка сбили с моего следа сейчас. Это к разговору о том, что я сделаю с теми, кто тебе дорог. Я заставлю их корчиться от боли, а потом уничтожу. Веришь ты мне, моя маленькая строптивая фройлен?» Она верила. У нее была возможность убедиться в том, что фон Клейст не бросает слов на ветер. «Война уже проиграна». Фон Клейст переступил через Митю, шагнул к ней. «Они еще не понимают, верят в победу, но я знаю правду. Не с этим народом, не на этой земле». Он поморщился. «Я привык. Мне хорошо здесь, моя маленькая фройлен. но мы должны уходить». Он протянул ей руку. «Пойдем. Обещаю, когда-нибудь мы вернемся в гремучий ручей». Теперь он улыбался мечтательной, почти человеческой улыбкой. Вот только от человека в нем не осталось ничего. Он сам не заметил, как стал точно таким же безумцем, как его брат. Он сошел с ума от ощущения собственного всесилия, и погибельная кровь тут ни при чем. Таня больше не смотрела на фон Клейста. Она смотрела себе под ноги. Мерзлая земля под ее взглядом шла трещинами, шевелилась, словно ее вспахивал невидимый плуг. Она чувствовала разряды электричества прямо у себя над головой. А еще она видела, как медленно-медленно, пошатываясь, за спиной упыря встает на ноги Митя, видела нож в его руке. «Ты прав». Она сделала шаг навстречу фон Клейсту. Ноги по щиколотку провалились в теплую мягкую, как свежеиспеченный хлеб, землю. Митя и тоже сделал шаг, занес нож. «Рад, что ты начинаешь мыслить разумно», — фон Клейст усмехнулся. «Не на этой земле и не с этим народом». Легкий взмах рукой, и комья земли взмыли в воздух, в клочья разрывая окружающий фон Клейста кокон, толкнули его в грудь прямо на лезвие ножа. Если бы в руках у Мити был осиновый кол, они бы, наверное, победили. Но нож — это всего лишь нож, а фон Клейст — непростой упырь. Она держала завесу из земли, не позволяя беснующемуся от боли и ярости фон Клейсту приблизиться к упавшему Мити. Она поймала ветер за гриву, чтобы разметать огненные искры. Она делала все, что могла, и даже больше, но этого было мало. Фон Клейст рычал, рвался через выстроенную ею преграду, а все ее силы уходили на то, чтобы удержать его на месте. Не было у нее еще достаточно сил. Ее бабушка умерла, защищая ее и ее друзей, отдав всю себя до последней капли. Наверное, она тоже умрет. Страшно ли ей? Нет. Ей обидно. Очень обидно, что все закончится вот так, даже не начавшись. Что не будет у них с Севой будущего, что она не доживет до победы, что потратит все свои удивительные силы впустую на вот эту фашистскую сволочь. Или не впустую. Если подойти вплотную, шагнуть в плотный кокон из земли и золотых искр, обхватить фон Клейста крепко-крепко и потянуть, за собой потянуть, вот в эту мягкую, уходящую из-под ног землю, навеки вечные похоронить его в этой земле. И она шагнула, протянула руки, уже готовые умереть в объятиях своего злейшего врага, когда какая-то другая неведомая и невидимая сила сшибла ее с ног, отшвырнула в сторону, прочь от яростно гудящего кокона, от неминуемой погибели. Ее пришли защищать те, кого она сама так по-детски отчаянно пыталась спасти. На арену из спрессованной, уже почти спекшейся от жара земли, вышли двое: дядя Гриша и удивительной красоты женщина в вечернем платье цвета багрянца. Они потеряли след и теряли время. Горыныч рычал и бесновался, Григорий бесновался молча, сцепив зубы. Сначала, в самом начале охоты, ему казалось, что они напали на след фон Клейста, что стоит только поднажать, и они найдут эту тварь. Но тварь оказалась хитрее, изворотливее и коварнее. Они поняли это в тот самый момент, когда все время рвущийся вперед Горыныч словно налетел на невидимую стену, тихонько взвыл и совершенно по-собачьи принялся сбивать лапами с морды со всех своих морд что-то невидимое, но очевидно опасное. «Что?» Григорий уже и сам знал, что. Вспомнил рассказ Митяя про золотые искры, увидел, как вспыхивает, прогорая до мышц, черная шерсть Горыныча, а потом он увидел и сами искры. Горыныч выл, катался по земле, пытаясь стряхнуть с себя этих огненных паразитов. «Стой!» Григорий упал на колени рядом с ним, обеими руками обхватил мощное тело. «Не шевелись! Я попробую помочь!» Он собирал искры в ладонь, выбирал из дымящейся шерсти, как смертельно опасных блох. Выбрал всех, носком сапога выкопал в земле ямку, сыпал в нее уже не искры, а остывший пепел, для надежности притоптал ногой и снова присыпал землей, обернулся к Горынычу. «Ты как?» Горыныч лежал на пузе, зализывая раны. Раны были неглубокие, это радовало. «До свадьбы заживет». Он погладил пса по трем его головам, а потом спросил. «Ты не можешь взять след из-за этих светящихся блох?» Горыныч вздохнул, зыркнул глазюками. «А идти сможешь?» Идти Горыныч мог, что сразу же и продемонстрировал. «Тогда вперед, будем искать по старинке». Он бы мог попытаться найти фон Клейста по вот этим самым блохам, но беда была в том, что видеть их у него получалось лишь на шерсти Горыныча, а шерсти той осталось не так, чтобы очень много. Значит, пригодятся другие навыки, человеческие. Когда-то он ведь был охотником, а фон Клейст — это тоже дичь, смертельно опасная, но какая уж есть. И он взял таки след. Жаль, что слишком поздно понял, что фон Клейст тоже охотится. Следы вели к городу. А еще он почувствовал. Странное такое чувство, словно перышком кто-то провел по щеке. Запахло стелленными духами, как будто она стояла прямо у него за спиной. Он даже обернулся, чтобы удостовериться, что ее там нет. Ее там не было, просто часть ее была у него в голове. Как это вышло? Откуда это перышко и этот аромат, он не знал, но догадывался. Стелла очнулась, и очнулась она не безмозглой упыриной, а собой прежней. «Ну, привет, несравненная», — сказал он в пустоту. «Рад, что ты выкарабкалась». И тут же получил что-то вроде легкого подзатыльника. Стелла оставалась сама собой даже в упырином обличье. Они с Горынычем были уже в километре от городских окраин, когда перышко в его голове вдруг приобрело остроту бритвы, заворочилась, вырезая перед глазами кровавые узоры. Григорий встал как вкопанный, крепко зажмурился, прислушиваясь к себе и к тому, что хотела сказать Стелла. Как умела, так и говорила, вырезала кровавым острием по-живому. Он не разобрал слов, куда ему, но он понял главное — случилась беда, и нужно спешить. Горыныч, кажется, тоже что-то почувствовал. Теперь рядом с Григорием стояли два черных пса и один призрачный. «Наших бьют», — сказал Григорий и шагнул в поток. Исчезновение Танюшки и Митяя обнаружил Влас. Он вышел из спальни, чтобы найти одежду для Стеллы, а нашел неплотно закрытую дверь. «Они ушли недавно», — послышалось прямо у него над ухом, и от неожиданности он чертыхнулся. «Не подкрадывайся». Сначала сказал, а потом испугался, что Стелла обидится. Она не обиделась. Она была встревожена не меньше, чем он сам. «Я чувствую Григория». Она смотрела Власу в глаза. В ее собственных глазах были растерянность и страх. «И я чувствую...» Ее верхняя губа дернулась, обнажая клыки. «Фон Клейста. Он где-то совсем близко». Влас уже почти привык к тому, как стремительно может двигаться Гриня, но к тому, что теперь и Стелла может так же, оказался не готов. Она, кажется, тоже, потому что когда она появилась перед ним с зажатым в руке осиновым колом, выглядела она так, словно ей дали сапогом под дых. «Какой кошмар!» Она расправила плечи, положила свободную ладонь на солнечное сплетение. «Больно-то как!» «Это с непривычки». Влас накрыл ее ладонь своей, но тут же убрал руку. «Что это было?» Стелла тяжело дышала, но осиновый кол сжимала крепко. «Гриня называет это потоком». «Стелла, осторожно, тебе нельзя находиться в нем очень долго». «Почему?» — спросила она и выскользнула во двор. Влас тоже выскользнул. С обычной человеческой неуклюжестью, даже дверной косяк плечом задел. «Потому что в потоке теряется человечность, а голод усиливается». Он смотрел в ее обнаженную спину, на ее босые ноги и думал, куда же она босая. «Значит, у меня есть 3 дня вместо 5». Стелла спрыгнула с крыльца. «Влас, нужно спешить». Она не стала его дожидаться. Вот она есть, и вот ее нет. Лишь мелькнул где-то вдали бордовый всполох. «Нужно спешить». Влас сорвался на бег, он обернулся уже на краю участка, как раз успел заметить, как снова открывается дверь. Видать, не получилось уйти по-тихому. К лесной опушке он бежал, что было мочи, спотыкался, оскальзывался, несколько раз падал. Чем ближе он был к лесу, тем теплее становилось. Теплее и ветренее. Теперь он падал не сам, его сбивал с ног ветер. Ветер летел впереди него, подхватывая с земли комья грязи, ветки и прошлогодние листья. По этому шлейфу Влас мог видеть путь. Все они, и живые, и неживые, и даже ветер, рвались к пятачку земли, на котором прямо сейчас начинался смертный бой. Уже начался. Он не сразу увидел лежащую на земле Танюшку и не сразу увидел ползущего к ней Митяя. Все его внимание было устремлено на черную воронку, из которой вырывался, уже почти вырвался человек. Нет, уже не человек. В фон Клейсте не осталось ничего человеческого, воронка сорвала с него человечность, как камуфляж. Вместе с кожей. Настоящая суть его была страшна и отвратительна. Тело вытянулось, конечности удлинились, челюсть выдвинулась вперед, распахнулась то ли в безумной улыбке, то ли в голодном оскале. Глаза? А глаз не было. Черные дыры вместо глаз с копошащимися в них красными искрами. Вокруг фон Клейста кружили две фигуры, одна мужская, вторая женская. Кружили, подталкивали остро заточенными кольями к краю образовавшейся в земле воронки. У Грини получалось хорошо, у Стеллы красиво, а сам Влас не мог ничего. Наверное, он мог лишь попытаться удержать остальных, тех, кто бежал по вспаханной земле к полю боя. Первым несся Сева, следом сильно отставая Соня и Лидия. Они, эти смелые и отчаянные, не должны были видеть тех двоих, чью тайну Влас пытался, но, кажется, больше не мог защитить. Они видели, и Сева, и Соня, и Лидия, видели, как кружатся в смертельном танце три существа. Один не человек, и два не совсем человека, потому что обычному человеку не даны ни такая скорость, ни такая ловкость, ни такая сила, потому что обычный человек не встал бы после такой раны. А Гриня встал, сначала на колени, потом на ноги, пошатываясь, снова ринулся в бой. Лидия видела и рану, и взгляд, который можно было назвать прощальным, и клыки. Лидия видела все то, что видел сейчас Влас, глядя на Стеллу. Она сначала отступила, попятилась, кажется, готовая упасть, а потом с яростным криком бросилась вперед. Защищать и спасать своего не человека. Нет, своего любимого мужчину. Влас тоже ринулся. Это был их общий бой и их общий долг. И плевать, что они всего лишь люди, что силы не равны. Не стоять же истуканами, когда убивают твоих лучших друзей. Сева мчался к Танюшке, Соня к Митяю. Неразумные дети, как-то внезапно переставшие быть детьми. А вокруг воронки черными тенями вились красноглазые псы. Один из них бросился к Танюшке, на бегу оскалившись, отбиваясь от чего-то невидимого. Второй, сам почти невидимый, положил черепушку на грудь Митяю, то ли защищая, то ли возвращая к жизни. Кто разберет этих призрачных псов? Оставался третий. У третьего был план, убийственно страшный план, если мертвая вообще может умереть. Третий пёр буром мимо обессилевших, но полных решимости Грини и Стеллы, сквозь плотное облако из земли и красных искр, прямо на упыря. Наверное, все происходило быстро, наверное, все происходило в том самом потоке, про который рассказывал Гриня, но Влас видел, он в мельчайших деталях видел все, что случилось на этом пятачке спекшейся земли. Видел, как похожий на хлыст хвост Горыныча сбил с ног и отшвырнул с пути сначала Гриню, потом Стеллу. Видел, как замер фон Клейст, как испуганно закопошились красные искры в его глазницах, как клацнули челюсти в попытке изобразить усмешку. А потом Горыныч прыгнул прямо через вспыхнувшее алым облако на грудь упырю. Его черная шерсть тоже вспыхнула, яростно завыли два остальных пса, истошно закричала Танюшка, пытаясь вырваться из объятий Севы. А фон Клейст под натиском упавшего на него пылающего зверя уже летел в черную воронку. Его полные муки и ненависти крики были слышны еще очень долго, и столб черного дыма валил из воронки тоже еще очень долго. А потом все звуки оборвались. Словно кто-то огромный и невидимый накинул меховую шапку на этот многострадальный клочок земли. Или это просто у Власа заложило уши, как после взрывной волны. К краю воронки они двинулись, не сговариваясь, поддерживая друг друга, не давая упасть, соскользнуть вниз по ее оплавившимся краям. На дне не было ничего, ни тела, ни костей. Упырь сгорел дотла. Подумалось вдруг не кстати, что даже черепушки не осталось для его коллекции. Горыныч тоже ушел. Ведь не может сгореть тот, кто даже умереть не может. Беззвучно плакала Танюшка, обнимая одной рукой Севу, а второй черного пса, прижимаясь лбом к призрачной черепушке костяной башки. Гриня и Лидия склонились над очнувшимся Митяем, склонились так низко, что распущенные волосы Лидии щекотали Гринину щеку. Этим двоим есть о чем поговорить, и разговор будет нелегким, он просто не может быть легким после такого. Но начало положено. Вот эта одна на двоих тревога за лежащего на земле пацана уже стирала выросшую между ними стену, кирпичик за кирпичиком. А пацан улыбался зареванной Соне, бодро так улыбался, нахально. Этот не пропадет нигде и ни при каких обстоятельствах, этот уже прошел и огонь, и воду, и медные трубы. На плечо легла ладонь, острые когти легонько царапнули кожу, дурманно запахло стеллиными духами. «Кажется, я переоценила свои силы». Ее голос звучал слабо, но все равно достаточно бодро. «Так что ты там говорил про зайца?» Влас усмехнулся. В этом сумасшедшем мире ему и женщина досталась сумасшедшенкой. «Прямо сейчас?» — спросил он, глядя в ясные стеллины глаза. Красные искры в них вспыхнули лишь на мгновение. «Полдня еще, наверное, смогу потерпеть, а потом пойду на охоту». Она поцеловала его в кончик носа. Хотелось думать, что это потому, что стеснялась поцеловать прилюдно, а не из-за голода. Ничего, они потом совсем разберутся. Наверное, голос Стеллы проделал такие дыры в меховой шапке безмолвия, потому что теперь в мир снова вернулись краски и звуки. Темный пес умирал на руках у Танюшки, или не умирал, а всего лишь прощался. Теперь у него была одна обычная голова и две костяные, но красный свет горел лишь в глазах одной из трех. Только она тихо поскуливала и щурилась от ласковых Танюшкиных прикосновений. А потом свет окончательно погас. По черной шкуре зверя пробежала дрожь. И все закончилось. Горыныч исполнил то, ради чего пришел в этот мир. Он защитил свою хозяйку и теперь мог вернуться к себе домой, где бы ни был этот дом. Хоронить Горыныча не пришлось. Земля все сделала за них, забрала трёхглавого точно так же, как забрала убитую им нежить. Власу хотелось думать, что для Горыныча она будет пухом, а для упыря камнем, бетонной плитой, сквозь которую не пробиться вовеки вечные. Когда макушки сосен позолотили первые лучи солнца, все было закончено. Влас обвел взглядом свой маленький отряд, и людей, и не совсем людей. Подумал, что на самом деле для многих из них все только начинается.